Спор о толковании нирваны. Возражение оппонента Мадхьямики. Рассматривая происхождение и исчезновение, Будда установил разумные основания для пути к нирване. Но если бы он исходил из идеи пустоты, то этого бы не случилось. Автокомментарий. Именно посредством рассмотрения пары происхождения и исчезновения он объяснял путь к освобождению, а вовсе не посредством пустотности. Ответ на Гарджуны. Поскольку оба понятия взаимоисключают друг друга, постольку их восприятие ошибочно и противоречиво. Автокомментарий. Сказанное неверно. Ибо это рассмотрение пары происхождения и исчезновения вовсе не имеет того же самого значения, что и знание о непроисхождении. Тот, кто прибегает к истинному знанию, рассматривая проблему происхождения и исчезновения, тот ясно видит, что происхождение прямо противоречит исчезновению, а исчезновение прямо противоречит происхождению. Поэтому в силу взаимопротиворечивости оба эти понятия могут быть познаны только как ошибочные и взаимоисключающие. Отсюда и следует основание для нашего учения о происхождении и исчезновении. Значит, происхождение зависимо от исчезновения, а исчезновение зависимо от происхождения. Вот почему они оба пусты. Возражение оппонента Мадхьямики. Если нет ни происхождения, ни исчезновения, тогда что же уничтожается в нирване? Автокомментарий. Если нет ни происхождения, ни исчезновения, тогда что же прекращается в нирване? Ответ на Гарджуны. Разве верно, что если нет ни происхождения, ни исчезновения в соответствии с идеей самосущего, то нет и нирваны? Автокомментарий. Разве тот, кто не признает происхождение и исчезновение из-за идеи самосущего, разве тот не спровергает и нирвану? Если нирвану считать следствием исчезновения, то это признание всеобщей уничтожаемости. Если же наоборот, то это признание того, что все вечно. Поэтому нирвана не является ни существованием, ни несуществованием, ни следствием происхождения, ни следствием исчезновения. Автокомментарий. Если исчезновение – это нирвана, значит, признается взгляд о всеобщей уничтожимости. Если же нирвана не является исчезновением, то тогда придерживаются взгляда о том, что все вечно. Поэтому нирвана не является ни существованием, ни несуществованием. Точно так же она не является ни следствием происхождения, ни следствием исчезновения. Возражение оппонента Мадхьямики. Но ведь если есть некое прекращение Ниродха, значит, всегда должно быть и его существование, не так ли? Ответ на Гарджуна. Если бы существовало некоторое прекращение, то тогда оно было бы не существованием дхармачастиц. Автокомментарий. Если бы существовало некоторое прекращение, то оно было бы не существованием дхармачастиц. Причем о нем нужно было бы говорить как о независимом. Но это ведь логически не установлено. Но оно невозможно без признания существования. Также невозможно признать прекращение без несуществования. Автокомментарий. Неверно, что друг другу противоречат два понятия – несуществование и несуществование несуществования. Как это так? Если говорить несуществование и несуществование несуществования, то это значит не принимать во внимание существование. Но в таком случае нельзя прибегать и к понятию несуществования об определяемом объекте и определяющем свойстве. Теперь о противоречии между определяемым объектом и определяющим свойством. Возражение оппонента матхиамики. Поскольку существует взаимосвязь определяемого объекта и определяющего свойства, то как же быть с их существованиями? Ответ Нагарджуны. Нельзя установить независимость, самостоятельность определяющего свойства от определяемого объекта и определяемого объекта от определяющего свойства. Неверно, что они оба устанавливают друг друга, ибо нельзя неустановленным устанавливать неустановленное. Автокомментарий. Ведь определяющее свойство устанавливается на основании определяемого объекта. Но в то же время определяемый объект устанавливается на основании определяющего свойства. Неверно, что он устанавливается самостоятельно. Ибо сказано, неверно, что сам от себя устанавливается и что друг от друга тоже. Когда имеются определяемый объект и определяющие свойства, то они оба не установлены. Из этого следует, что и их существование не установлены. Ибо это означает падение в бесконечность. Например, свойство жар устанавливается на основании объекта огонь. Точно так же нельзя установить независимость причины и следствия, ощущения и ощущаемого, а также других таких же пар понятий, например, воспринимаемого зрением и воспринимающего, которые все без исключения объясняются так же. Несуществование времен и всего остального. Возражение оппонента матхиамики. Знатоки категории «время» полагают, что оно имеет три вида. Отсюда вопрос, есть ли время? Ответ Нагарджуны. Из-за того, что оно неустойчиво, взаимосвязано и является самостоятельно неустановленным, текучим, а также из-за того, что оно не есть существование, именно поэтому идея трех времен не истинна, будучи лишь вымыслом. Автокомментарий. Время не установлено. Почему? Из-за неустойчивости. Так как у времени нет прочной опоры, что не является устойчивым, то не может быть воспринято. Если же нечто не воспринято, то как же оно будет познано в качестве понятия? Потому-то оно и не установлено. Далее, в силу того, что оно взаимозависимо, это означает, что оно воспринимается в связке одного момента времени с другим. То есть, устанавливается взаимозависимость прошлого с настоящим и будущим, настоящего с прошлым и будущим, а будущего с настоящим и прошлым. Отсюда, принимая во внимание установленное, ясно, что оно время воспринимается условно. Поэтому-то и нет времени как независимо установленного. Ведь оно является настоящим, лишь исходя из представления о настоящем, прошлом, исходя из представления о будущем, и будущем, исходя из представления о прошлом. Поэтому-то в строфе и сказано о нем как о текучем, значит, оно не установлено. Далее. В силу того, что оно является самостоятельно неустановленным, ведь это время нигде не установлено как самостоятельное, поэтому-то оно и не является существующим. Далее. В силу того, что оно не есть существование, то есть оно не является истинно существующим, если бы его существование было установлено, то было бы и доказательство времени. Но существование не установлено, поскольку для этого необходимо найти его самосущее. Поэтому время не установлено именно с точки зрения идеи самосущего и является лишь вымыслом. Возражение оппонента матхиамики. Все составные дхарма частицы имеют три свойства: возникновение, пребывание и угасание. Тогда противоположные им несоставные дхарма частицы необходимо пояснить, ибо в противном случае составные суть такие же, как и несоставные. Ответ на Гарджуны. Поскольку нет ни возникновения, ни пребывания, ни угасания, в качестве трех свойств составных дхармачастиц, постольку нет и никаких составных дхармачастиц, как нет и несоставных. Автокомментарий. Здесь разъясняются свойства составных дхармачастиц, каковыми являются возникновение, пребывание и угасание, как раз те, что оказались несуществующими в результате рассмотрения. Но почему же они таковы? Из-за того, что они не познаны с точки зрения самосущего. Поэтому нет ни составных, ни несоставных дхармачастиц. Далее. Согласно аналитическому рассмотрению, для возникающей составной дхармачастицы нельзя установить возникновение. Поэтому и говорится, что она не существует. Почему? Угасания нет ни для того, что еще не угасает, ни для того, что уже угасло. Пребывания нет ни для того, что еще не пребывает, ни для того, что уже пребывало. Возникновения нет ни для того, что еще не возникает, ни для того, что уже возникло. Автокомментарий. Здесь говорится о возникновении того, что уже возникло, а также о его невозникновении, ибо нет возникновения того, что уже возникло. Почему? Исходя из понятия возникновения, точно так же нет возникновения у того, что еще не возникло. Опять-таки в силу понятия невозникновения. Если у того, что возникло, есть пребывание, то оно либо пребывает, либо не пребывает. Но ведь неверно, что пребывание есть у пребывающего, исходя из понятия пребывания. Точно так же у непребывающего нет пребывания. Почему? В силу понятия непребывания. Теперь об угасании уже угасшего или об угасании еще не угасшего. Оба предположения нельзя признать. Итак, в соответствии с последовательностью проведенного аналитического рассмотрения, составная дхармачастица не может возникнуть, поэтому ее нет. Вследствие несуществования составной дхармачастицы нет происхождения у несоставной дхармачастицы. Далее, любая составная и несоставная дхармачастица не являются ни множеством, ни единицей. Она не есть, ни не есть. Не есть и ни не есть одновременно. Ко всему остальному нужно относиться так же. Автокомментарий. При внимательном рассмотрении составная, несоставная или другая дхармачастица не является ни множеством, ни единицей, и неверно, что она есть или ее нет. Либо что она есть и нет одновременно. Если такие способы решения применять ко всем спорным проблемам, то получатся такие же результаты. В строфе сказано, что все без исключения дхармачастицы охватываются таким анализом. «Все» здесь означают «все без остатка». Собрание всех этих видов дхармачастиц должно быть проверено. Не существует ни кармы, ни ее носителей. Возражение оппонента Мадхьямики. Ведь благодатный учитель поведал, что деяние кармы существует, что деяние совершается самолично особью, что деяние имеет соответствующий плод, и деяния с плодом не исчезают. Автокомментарий. Благодатный проповедовал в сутрах, что деяние существует, а также многократно говорил, что есть плод деяния, и учил, что нет деяния без плода, и пояснял, что деяния с плодом не исчезают, а также то, что это существа самолично творят деяния. Отсюда очевидно, что есть деяние и есть плод деяния. Ответ на Гарджуны. Сказано, что деяние карма бессамосущностно, что оно не производится и потому не уничтожается. Оно считается произведенным только из-за привязанности к собственному «я». Но такого рода производство является всего лишь вымыслом. Автокомментарий. Поскольку сказано, что деяние лишено самосущего, постольку оно не производится и потому не уничтожается. Ведь представление о деянии возникает из-за привязанности к собственному «я», аханкара, атман. В силу этой привязанности кажется, что деяние совершается, но это всего лишь примысливание. Далее. Если бы деяние обладало самосущим, то тогда сотворенное им тело было бы вечным. Автокомментарий. Если бы деяние обладало бы самосущим, то тогда сотворенное им тело было бы вечным. Так и сказано. Было бы вечным. Далее. И тогда страдание не было бы зрелым плодом деяния. Автокомментарий. И тогда страдание не было бы зрелым плодом деяния. И тогда деяние было бы таким же, как самость, атман. Автокомментарий. Если деяние вечно, то тогда оно было бы таким же, как самость. Если же оно не вечно, то тогда оно как страдание, ибо страдание есть свидетельство бессамостности. Поэтому деяние лишено самосущего, и оно не производится. Коль оно не производилось, то оно и не уничтожалось. Далее. Неверно, что деяние производно от условий. Как и то, что деяние производится без каких-то условий. Автокомментарий. Нет такого деяния, которое произошло бы благодаря условиям. И нет такого деяния, которое произошло бы без каких-либо условий. Почему? Ибо все силы и влияние от прежних деяний санскара подобны иллюзии, небесному граду Гандхарвов, миражу. Автокомментарий. Поскольку все силы и влияние от прежних деяний подобны иллюзии, небесному граду Гандхарвов, миражу, постольку нет деяния, соответствующего идее самосущего. Деяние производно от омрачения клеша, силы и влияние прежних деяний производятся омрачениями и поступками. Тело произведено деяниями. Три названных понятия пусты с точки зрения идеи самосущего. Автокомментарий. Поскольку деяние осуществляется благодаря причинам, заключающимся в омрачениях, и поскольку силы и влияние от прежних деяний производятся омрачениями и поступками, и поскольку тело тоже произведено деяниями, постольку три названных понятия «деяние», «силы» и «тело» пусты с точки зрения идеи самосущего. Таким образом, поскольку деяния не существует, постольку нет и деятеля, творца. Поскольку и эти оба не существуют, постольку нет и плода деятельности. Если же его нет, то нет и вкушающего плоды. Следовательно, из-за отсутствия существования все они лишены самосущего. Автокомментарий. Таким образом, деяние не существует. Тогда, согласно рассмотрению, в соответствии с доводами разума, разве возможно признать самосущее у плода? По причине отсутствия деяния не может быть и деятеля. Значит, если нет ни деяния, ни деятеля, то нет и плода. Если нет плода, то нет и вкушающего плод. Следовательно, они все лишены самосущего. Далее. Кто видит пустотность деяния, тот, благодаря подлинному знанию, не имеет кармы. Если же кармы нет, то не существует. И все то, что возникало из деяний. Автокомментарий. Благодаря постижению высшей реальности, видишь, что деянием свойственно отсутствие самосущего. Тогда, благодаря подлинному знанию, постигаешь, что кармические деяния не смогут больше воспроизводиться. Если же нет кармы, то что же должно произойти со всем тем, что из нее возникало? Все то не имеет происхождения. Возражение оппонента Мадхьямики. А разве в этом случае все как раз не сводится к некой формуле «есть только несуществование»? Ответ Нагарджуны. Зачем же? Ведь благодатный и истинно сущий Будда создавал чудотворный индивид с помощью сверхъестественной силы. Затем этот чудотворный индивид мог создать и другой чудотворный индивид. Индивид, чудесно сотворенный просветленным, пуст. Что же говорить о другом чудотворном индивиде? Они оба явлены только как плод воображения. Точно так же деятель, творец, подобен чудотворному индивиду. Деяние же подобно тому, что якобы созидает этот чудотворный индивид. С точки зрения самосущего все это пусто, несущественно и является только как плод воображения. Автокомментарий. Благодатный и истинно сущий Будда создавал чудотворный индивид, а этот последний, в свою очередь, мог создавать другой чудотворный индивид. Это ведь также должно быть распознано в качестве деяния. Индивид, чудесно сотворенный просветленным, является пустым с точки зрения теории самосущего. Разве нужно еще что-то добавлять о другом чудотворном индивиде? Они оба явлены только как плод воображения, точно так же и деяние. Далее. Если бы деяние имело самосущее, то тогда не было бы ни нирваны, ни того, кто совершает поступки. Если бы деяние не существовало вообще, то тогда не было бы и плода кармы, как желанного, так и нежеланного. Автокомментарий. Если бы деяние имело самосущее, то само наличие самосущего у деяния кармы доказывало бы, что нет никакой нирваны. Кроме того, не было бы и деятеля, совершающего те или иные поступки. Почему? Из-за того, что деятель не может быть определен без деяний. Если же карма вообще не существует с точки зрения самосущего, то тогда существа не могли бы производить никакого плода, ни желанного, ни нежеланного. Возражение оппонента Мадхьямики. Но ведь в сутрах отчетливо дано понять, что это есть. Разве это нужно понимать, как этого нет? Ответ Нагарджуны. То, что в сутрах употребляется высказывание «это есть, этого нет, это есть и нет», понять совсем не сложно, ибо учения просветленных имеют определенную заданность. Автокомментарий. Коль сказано «это есть», то именно таковым является наставление. Когда же сказано, что этого нет, то именно таковым является наставление. Когда же сказано, что это есть и нет, то данное высказывание означает лишь наставление. Следовательно, учения просветленных имеют определенную заданность, понять которую совсем не сложно.